Мечта — это и есть жизнь. «Я с вами согласен. Барышни Моризо очень милы», — признавался Эдуард Мане в одном из посланий. «Как жаль, что они не мужчины. Но они могли бы в качестве женщин послужить искусству, выйдя замуж за академиков, и внести расстройство в ряды этих старцев. Но это значит требовать от них слишком многого». Каждый, кто хоть немного знаком с искусством французских импрессионистов, не может не знать имени Берты Моризо. Всем интересовавшимся наследием Эдуарда Мане наверняка запомнилась красота темноволосой героини его известной картины «Балкон», равно как и созданные им живописные и графические портреты той же девушки. Берта Моризо родилась в 1841 году в Бурже, где ее отец был профессором. Семья будущей художницы с 1851 года обосновалась в Париже. Отцу предоставили престижную должность инспектора финансового контроля в счетной палате. Что интересно, по отцовской линии дети в этой семье являлись внучатами-племянниками знаменитого художника XVIII века Фрагонара. Может, поэтому родители не препятствовали увлечению дочерей рисованием и даже распорядились оборудовать в доме мастерскую. Вместе с сестрой Эдмой Берта брала уроки рисования у лучшего в то время педагога Гишара, ученика самих Эжена Делакруа и Доминика Энгра. Успехи Берты оказались столь очевидны, что она была представлена еще одному мэтру, Камилю Коро, мастеру превосходных пленэрных работ, картин, написанных с натуры на открытом воздухе. На протяжении нескольких лет выдающийся художник давал советы молодой девушке и, вопреки своей обычной замкнутости, стал по понедельникам обедать у ее родных. И даже Эдгар Дега, которого многие считали женоненавистником, увлекся очаровательной Бертой и по-своему неуклюже попытался ухаживать за ней. Впрочем, без всякой надежды на взаимность. После успешного дебюта в салоне Берта продолжала регулярно показывать там пейзажи, которые вызывали восхищенные отзывы у зрителей. Ее акварели поэт Поль Валери сравнивал с дневником женщины, средство выражения которой — краска и карандаш. В начале 1868 года произошло знакомство девушки с Эдуардом Мане. Они повстречались в Лувре, где молодая художница старательно копировала одну из картин великого Рубенса. Ей было 27, Мане — 36. Знакомство, как уверяют многие искусствоведы, быстро переросло в близкие отношения. С тех пор семьи Моризо и автор «Олимпии» дружили домами, невзирая на вызванный в обществе невиданный скандал. Мастерскую Мане воспитанная Берта посещала непременно с кем-то из родственников. Скрываемое от окружающих чувство держало их в обоюдном напряжении без малого 6 лет. Свое, быть может, единственное в калейдоскопе мимолетных увлечений серьезное чувство — он выразил в портретах девушки, пишет о Мане искусствовед Прокофьева. Их много. 10 выполнены маслом, по одному в технике акварели, литографии и афорта. Последний холст появился вскоре после свадьбы той, которая все-таки стала родственницей мастера, женой его брата Эжена. Прекрасный портрет, сделанный в конце этого года, был, по-видимому, свадебным подарком. Портрет, написанный маслом, был подарен Берте, а его очень тщательное и точное акварельное повторение художник оставил у себя. Лицо Берты на этой акварели удивительно мягкое и нежное, поистине прелестное. Мане очень волновался за две свои картины в салоне 1869 года. Свидетельство об этом сохранилось в двух письмах Берты к сестре Эдме. «Ты понимаешь, что моим первым желанием было пойти в зал на букву «М»? Я нашла Мане в сбившейся шляпе, растерянного. Он просил меня пойти взглянуть на его вещи, потому что сам боялся показывать. Никогда я не видала у него такого взволнованного лица. Он смеялся нервным смехом, то говоря, что его картина «Балкон» никуда не годится, то уверяя, что она будет иметь успех. Я, право, нахожу его очаровательным человеком, и он мне бесконечно нравится. Его живопись производит, как всегда, впечатление, подобное диким или даже недозревшим плодам. Но все же она меня привлекает. В «Балконе» я получилась скорее странной, нежели некрасивой, и как будто среди любопытных уже распространился эпитет роковой женщины. Следуя примеру Гои, создавшего шедевр «Махи на балконе», Моне решил написать картину на тот же сюжет. Только на место персонажей великого испанца поместил своих друзей и знакомых. Берта, как никто более, походила на испанку. Именно она, с ее жгучими черными волосами и странно напряженным лицом, принесла успех картине. Впрочем, не зря художник-эстет Пюви де Шаван однажды обмолвился: «Моне прекрасно пишет только тех, кого любит». Сама Берта откровенничала в письме с любимой сестрой Эдмой: «В балконе я получилась скорее странной, чем некрасивой. Кажется, среди любопытных обо мне распространился эпитет «роковая женщина». В конце 1860-х годов Моне еще несколько раз писал Берту Моризо. Портрет Берты Моризо с букетом фиалок – одно из самых сильных созданий Моне в последнее десятилетие его жизни. Лицо Берты очень красиво, без всякой сентиментальности и умильности. В ее ясном взгляде таятся грусть и тревога. На картине «Отдых» Берта сидит на мягком диване, откинувшись на его спинку, вытянув вперед одну ногу и подогнув под себя другую. Образ молодой женщины и прекрасной художницы, столь близкий и дорогой Эдуарду Моне, выступает в веренице растянувшихся на много лет изображений в сложном развитии добрых и серьезных душевных качеств, переданных со все большим уважением и все большей психологической остротою и значительностью, пишет историк искусства Чагадаев. Главным противником импрессионистов считался некий критик по имени Альбер Вольф, скромно называвший себя первым острословом в Париже. Ох и доставалось от него бедным художникам. «Над улицей Ле Пелетье тяготеет проклятие», сообщал критик читателям газеты об очередной выставке импрессионистов. После пожара в театре оперы на квартал обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля недавно открылась выставка. Называют ее художественной. Пять или шесть безумцев, среди них одна женщина, группа несчастных, пораженных манией честолюбия, собрались здесь, чтобы выставить свои произведения. Это нагромождение гнусностей выставляют на всеобщее обозрение, не задумываясь о последствиях, которые это может повлечь за собой. Вчера на улице арестовали беднягу, который, выйдя с этой выставки, начал кусать прохожих. Но даже Вольф вынужден был признать: есть в этой группе, как, впрочем, во всех знаменитых бандах, женщина. Зовется она Берта Моризо, и на нее любопытно посмотреть. Она сохраняет женское изящество вопреки разгулу обезумевшего рассудка. Стоящая перед мольбертом дама вызывала в те времена недоуменную и не всегда добрую реакцию. Многие находили Берту оригиналкой и экстравагантной особой. А однажды ее назвали «потаскухой» лишь за то, что она посмела показать свои картины вместе с бунтарями от искусства. Что и говорить, даже ее первый учитель Гишар, побывав на одной из выставок импрессионистов, отправил матери Берты жестокое по своей откровенности письмо. «Когда я вошел туда, дорогая мадам, меня охватило чувство подавленности при виде работ вашей дочери в этом нездоровом окружении. Если смотреть добросовестно, то, конечно, можно кое-где найти отличные работы, но все они в той или иной мере не совсем нормальны. Мадемуазель Берта тоже оказалась жертвой этого помешательства. У нее несколько свихнулись мозги». Тем не менее, истинные ценители и знатоки искусства отмечали: «Она, безусловно, способна заставить публику и критику вновь и вновь возвращаться к своим произведениям. Она тонкая колористка, которая умеет подчинить всеобщей гармонии трудносочетаемые оттенки белого и не впасть при этом в слащавость. Лица и одежда у нее исключительно живо написаны. Во власти ее обаяния всегда находился и Огюст Ренуар. Эжен тяжело болел, и Ренуар, часто навещавший своего друга, проникался все большей симпатией к этой внешне печальной женщине, чья отстраняющая холодность скрывала, и это без труда угадывалось, такой желанный и влекущий мир потаенных страстей. Когда Эжен скончался, они стали встречаться чуть ли не ежедневно. А если Берта отправлялась куда-нибудь на отдых, Ренуар непременно устремлялся за ней. Однажды, ожидая своего милого Агюста в Британии, она получила от него такое письмо. «Я должен сообщить вам одну предельно нелепейшую новость. У меня родился второй сын, и зовут его Жаном. Мать и дитя чувствуют себя превосходно». Ей было в ту пору 46 лет, описывал Маризо, биограф Ренуара Анри Перюшо. Седина уже тронула ее волосы. Те самые волосы, чью темную пышную массу некогда с таким пылом писал Эдуард Мане. Биограф использует иное написание имени художника. Она не походила на женщину, удовлетворенную жизнью. Уж слишком много грусти было во взгляде ее зеленоватых глаз. В мастерской, как и в других комнатах своей квартиры, Берта Маризо развесила картины Эдуарда Мане. Портрет родителей художника, мальчик с вишнями, дама с веером, белье. Картины воскрешали память о покойном, о тех днях, когда лет 18-19 тому назад молодая Берта Маризо приходила к человеку, впоследствии ставшему ее шурином. «Никогда еще я не видела столь выразительного лица», — говорила она о нем. «Это обворожительный человек, и он мне очень нравился». Дом Берты всегда был открыт для друзей, развлекавших ее больного мужа. Художники Дега, Мане, Ренуар были здесь постоянными гостями. Поэт-символист Стефан Маларме частенько устраивал здесь декламацию своих произведений, которые усложненными, сверхчувственными конструкциями приводили в легкое недоумение и гостей, и хозяев. «Хоть бы раз в жизни вы написали так, словно это предназначено для вашей кухарки», однажды не то в шутку, не то всерьез сказала ему Берта. «Но я не стал бы писать по-другому для моей кухарки», возразил удивленный Маларме. «Не понимаю». «Ничего не понимаю», воскликнул Дега, прослушав очередной опус поэта-новатора. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Мужу Берты становилось все хуже и хуже. Художница старалась не терять самообладание. Но хотя друзья и поддерживали ее морально, все же временами просто впадала в отчаяние. Свои переживания она поверяла бумаге. «Мне нравится опускаться до самых глубин страдания. Я думала, что после можно опять воспрянуть. Но вот уже три ночи подряд я плачу, моля судьбу о пощаде. Память — вот подлинная, неприходящая жизнь. Что же забылось, стерлось? То, значит, не стоило ничего. Значит, его будто и не было. Счастливые часы и страшные часы остаются нетленными. Я хотела бы заново прожить мою жизнь, записать ее, поведать о моих слабостях. Но нет, к чему это? Я грешила, страдала, я искупила мои грехи. Я лишь написала бы скверный роман, попытаясь я рассказать то, что тысячу раз уже было рассказано». В начале апреля состояние ее Эжена стало угрожающим, и 13 числа он скончался. Друзья Берты, как могли, разделили с ней ее горе. Немного земных дней осталось и у Эдуарда Мане. У него прогрессировал паралич ног. К 1882 году художник уже не мог передвигаться без трости. Было ли это следствием рака или сифилиса, Тогдашние врачи не определили, но Мане угрожала гангрена. Врачи решились на ампутацию ноги, и через 10 дней полубредового состояния 30 апреля 1883 года Мане умер, не приходя в сознание. Берте пришлось заняться распродажей его работ, чтобы обеспечить вдову художника. Но у подозрительной и ревнивой Сюзанны Мане, затаившей на родственницу давнюю обиду, финансовые результаты не вызывали ни добрых чувств, ни дежурных слов благодарности. Спасаясь от воспоминаний, Берта переехала на другую квартиру, неподалеку от Булонского леса. После смерти Эжена нежная дружба, связывавшая ее с Ренуаром, окрепла еще больше. Он считает Берту единственным после Фрагонара художником, обладающим женственным живописным дарованием. Ренуар стал членом семейного совета, руководившего воспитанием маленькой Жюли, дочери Берты. Другим ее опекуном был назначен Маларме. Спустя годы выросшая Жюли сильно простудилась, и мать с волнением ухаживала за ней. Потом слегла и сама, но болезнь осложнилась воспалением легких. 2 марта 1895 года она покинула этот мир. Умная, добрая, всегда печальная женщина, по словам Перюшо. Та самая женщина, с которой Мане некогда писал свою прекрасную картину «Отдых». Ей было 54 года. Камиль Писсаро сообщал в это время своему сыну Люсьену: «Я остался в Париже, чтобы быть на похоронах нашего старого товарища, Берты Моризо. Она умерла от инфлюенции. Ты не представляешь себе, как мы были поражены и огорчены смертью этой очаровательной художницы, с таким прелестным, женственным талантом, украшавшей нашу импрессионистическую группу». В семейном склепе Мане Берту положили рядом с Эдуардом. Незадолго до смерти Берта призналась в том, что помогало ей преодолевать душевные испытания. «Мечта — это и есть жизнь. Мечта — истиннее реальности. В мечтах человек бывает самим собой».